Глава первая. За 8 зим, что Марианна провела в доме Светлой Матери, ящерообразный супруг ни разу не появлялся. Это радовало девушку, но страх в глубине души все равно оставался. В первое время переживание о внезапном посещении драконом храма было постоянными спутниками ее кошмарных снов, но с течением дней и зим Мари успокоилась, ведь нужна не она сама, а только ее княжество, а оно и так уже давно в загребущих лапах драконов. Пограничье всегда являлось лакомым кусочком и целью многих соседей, а предки Марианны были защитниками северных рубежей королевства Ларекель долгие века. Ларекель – самое большое королевство Эринвелла. 500 зим назад, после долгой кровопролитной борьбы 7 вольных княжеств Даймон, Блэквуд, Борик, Стервуд, Варманг, Фирас, Тарон объединились в единое государство под властью великого воина и мага Ириона Ларекеля. Сейчас страной управляет род Марон, который является первым среди равных. Королевство не единственное государство на континенте, но его преимущество всегда было в развитии магии. В Ларекель проживают люди и оборотни. Магические способности есть у всех жителей, но в разном количестве. Они представлены в 4 стихиях – огонь, вода, земля и воздух. Первичной магии и работе с артефактами обучают с детства дома и в школах. Высшее образование представлено 2 академиями. Мироу и Когорн. Официальная религия королевства – культ Светлой Матери. К сожалению, на ней эта традиция прервалась самым трагичным способом. Может, Светлая ей благоволит, и Мари так и проведет всю жизнь здесь, а в чертоге ее не заберут. Про драконов неоднократно говорили всякое в народе, как будто нет у них сердца, и поэтому они вырывают его у девиц, или что драконы больше звери, чем люди. Но девушке очень не хотелось проверять самой это на практике. Столичный собор совершенно отличался от Вышгородского монастыря, где оказалась княжна, но были и похожие черты. Особо строгие порядки и размеренная, очень тихая жизнь. Девушку учили, иногда и через боль, быть воспитанной Кьяррой. Но она, наоборот, неожиданно узнала много нехорошего. Как хитрить и недоговаривать, незаметно сбегать торжественного молебна, уметь не попадаться лишний раз на глаза настоятельнице или старшим служительницам. Были, конечно, и полезные умения. Например, общая грамотность и знание нескольких языков, к сожалению, давно мертвых, а еще она выработала способность легко добавлять «Да пребудет с вами благословение Светлой» к месту и не очень. Подобные фразы и взгляд понаивней – это прекрасный вариант стать невидимой для окружающих, а значит, наилучший способ благополучно избежать проблем. Таким образом, Марианна много свободного времени проводила в одиночестве с книгами, ведь найти подруг среди послушниц было почти невозможно. Они искренне верили и жили при храме с большой радостью. А вот юная княжна была в плену, и браслет на руке об этом постоянно напоминал. Это летнее утро было типичным спокойным временем. После ранней службы младшие послушницы чистили подсвечники от огарков, натирали магические кристаллы и каменные полы до блеска. Но вдруг тяжелые двери храма с грохотом распахнулись, и главная зала наполнилась людьми, очень громко ссорившимися людьми. Хорошо известная семья главы города в расширенном составе внезапно ворвалась в утро, и оно перестало быть тихим. «Да зачем тебе это? Алексия, академия для простых. Хочешь учиться? Пригласим мастера на дом», — голосила красивая женщина с высокой прической. «У тебя уже есть жених, и свадьба назначена. Какой же большой позор для всей семьи!» «Мастер. Звание мага, дающееся за высшую степень владения даром, получается после окончания академии и сдачи сложных экзаменов. По правилам и положению в обществе равны к ярам». «Бабская дурь это все. Угрюмо басил крепкий мужчина. Не делай это для благородной кьярры». Еще несколько человек вторили им, поддакивали и кивали, как какие-то болванчики. Главной мишенью всех криков была светловолосая девушка, что хмуро молчала, но руки выдавали ее беспокойство. Костяшки пальцев побелели от силы, с которой она сжимала красивую ткань платья. «Матушка-настоятельница, вот скажите этой строптивице, светлая же не одобряет». Женщина открыто призвала на свою сторону служительницу храма, но та осадила всех тяжелым взглядом и увела подальше от любопытных взоров и ушей послушниц. Все остались без окончания интересной истории, а после день пошел безмятежно и спокойно, пока Мари не вышла передохнуть в сад и не увидела плачущую дочь бургомистра. «Я могу вам помочь?» Неуверенно и робко проговорила она. «Нет, если вы, конечно, не король». Девушка подняла на нее заплаканное лицо. Мари села на край деревянной лавки, что-то задержало ее, не дало пройти мимо. Утренняя сцена яркой вспышкой засела в голове. «Я слышала вашу ссору. Не получилось?» «Родители против обучения в академии». «А ведь у меня сильный дар», — горячо заговорила Алексия. «Но они и слушать не хотят». Всхлипнув и вытерев слезы, она скорчила пренебрежительную гримасу, явно передразнивая кого-то из свиты отца. «Академия для нелюдей и чародеев. Благородной кьяре там не место». Дальше продолжила напыщенно, сразу угадывалась речь настоятельницы. «Чадородие и брак — вот женский удел, что уготовила нам светлая мать. Мне очень жаль. Не все девушки мечтают о семье». Марианна и правда хорошо понимала юную кьярру. Ее поставили в такие же условия, и брак точно не приносил радости. Хоть странное замужество пока не сопровождалось неприятностями, но Мари мечтала о расторжении помолвки, ведь кто же знает, когда жених вспомнит о суженой и чем для нее это неминуемо обернется. Сейчас был шанс спастись, ведь свадебный обряд не завершили до конца из-за нежного возраста невесты. Пока все было только в бумагах и ради земель. «Эх, если бы я поступила, то родители не смогли бы меня вернуть и тем более немедленно выдать замуж», — мечтательно проговорила девушка. Было видно, что она много раз грезила об этом варианте решения своей проблемы. «Почему?» — удивилась Марианна. «Как почему?» Брови Алексии взмыли вверх. Ее необычайно красивое личико выражало крайнюю степень удивления. «Мастересы?» «Свободны и могут сами решать, что им делать, выходить замуж или вообще развестись». «И с драконом?» От избытка чувств Мари забылась и схватила девушку за руку. «Да хоть с королевичем!» Алексия говорила горячо, тема была ей очень близка. «Образование в академии ставит простую девушку на одну ступень с мужчинами, а звание мастересы даже уравнивает с благородными мужами». «Мастересса – звание магини, дающееся за высшую степень владения даром. Получается после окончания академии и сдачи сложных экзаменов. По правам и положению в обществе равны к ярам». Сердце Марианны громко стучало. «Это же серьезный шанс. Она столько усердно молилась светлой, и ее просьбы услышаны. Так можно избавиться от ненужного брака, от храма и быть свободной». Но тут же сильное разочарование стукнуло по голове пыльным мешком. Это совершенно невозможно. Ее дар настолько мал, что без магического артефакта даже не сможет призывать силы стихии. Артефакты – различные предметы, имеющие магические свойства и создающиеся магами. А еще княжне путь в Академию закрыт, да и добраться невозможно без портала. Говорят, драконы могут долететь. Но не напишешь же письмо: «Дражайший супруг, прокати до Академии, хочу развестись, целую, Марианна». Переход от радости до грусти был таким быстрым и резким, что крупные слезы побежали по лицу девушки. Тут уже ее собеседница испугалась и немедленно принялась успокаивать. Это был единственный раз за много зим, когда Мари дала волю чувствам и словам. Она откровенно рассказала все. О смерти любимого отца, о ненавистном браке с драконом, о жизни в храме, о страхе будущего. До позднего вечера девушки сидели, обнявшись на скамейке. Две разные судьбы, но с одной мечтой о свободе. «Мари, нам надо тайно сбежать и поступить в Академию. Никому не скажем, что мы кьяры». Алексия отказываться от мечты не собиралась, даже наоборот, еще больше загорелась. «Но как я поступлю? Алекса, у меня дар мельче лужи, да и улизнуть невозможно ни тебе из дома, ни мне из монастыря. Вот!» Она продемонстрировала магический браслет, что болтался на ее руке. «Мы что-нибудь придумаем. Вместе». Если Алексия Александрина приняла решение, то это обязательно исполнится. И берегитесь все, кто захочет встать у нее на пути. Ураган покажется вам детской каруселью. И уже следующим днем девушки начали притворять безбашенный план в жизнь. Когда Кьяра Алексия Гилберг зашла в собор, то громкий цокот каблучков ознаменовал окончание спокойного времени, а послушницы заняли первый ряд на представление. Дальше было громко. Алексия возмущенно кричала, что она уходит в монастырь и дает обет безбрачия. Послушницы согласно кивали и поддерживали выбор, а вот ее родители краснели, белели и заламывали руки. И тоже не молчали, совсем не молчали. В итоге настоятельнице надоел балаган, и через почти две свечи было принято временное решение. Свеча – единица измерения времени, примерно равная четверти земного часа. Алексия остается на ночь в монастыре, так сказать, на пробный период, а ее семья и прочая родня немедленно отправляются в освояси, поститься и усиленно молиться за благоразумие единственной дочери. «Почему ты так не хочешь замуж?» – помогая подготовить постель, спросила Мари. «Родные тебя любят и вряд ли бы выдали за того, кто тебя будет обижать. Наверное. Только я не испытываю никому особых чувств, а вдруг и не полюблю никогда. А они не понимают, что я не хочу быть зависима от мужа», — всхлипнула Алекса. «Отец считает, что женщины глупы по природе, и главное — это крепкая семья и много детей. И как бы он меня не любил, но я для него тоже глупая женщина, которая не понимает своего счастья». «А ты не хочешь семью?» Марианна передала ей ночную рубашку. «Хочу?» Голос Алексии дрогнул. «Наверное, но не сейчас. Просто нечестно. Ведь я старательно училась наравне с братьями. Тоже имею дар стихии». Не оглядываясь на Мари, она щелкнула пальцами, и на ее ладони расцвела огненная лилия. Но их не тащат насильно под венец, а наоборот, отправили учиться в Когорн. Сейчас они в столице, и я тоже так хочу. Она с такой силой швырнула подушку, что та улетела мимо постели и упала на пол. А уже потом можно и замуж, если встречу достойного человека. Я даже не размышляла о таком. Мари задумчиво подняла упавшую подушку, поправила простыни и улыбнулась. но звучит как отличный план. У тебя все получится». «Обещаешь?» Алексия начала кружиться по комнате и втянула в этот незамысловатый танец и Мари. «Правда, правда, получится!» «Конечно, звезды мне говорят», — засмеялась в ответ девушка. Бледный рассвет наступил слишком быстро для тех, кто половину ночи потратил на девичьи разговоры о побеге. Теперь же Алексия монотонно перемешивала деревянной ложкой постную кашу, как будто искала в ней что-то съедобное. Когда поиски не увенчались успехом, она отставила тарелку в сторону и с безграничной грустью спросила: «И тут так всегда кормят?» «Светлая не поощряет низменное удовольствие», — важно ответила сидевшая рядом послушница. «Зря. Так бы последователей у нее было существенно больше», и не успела договорить свою мысль Алексия, как получила пинок под столом. Мария округлила глаза и отрицательно покачала головой. Ближе к обедне пожаловала официальная делегация семьи Гилберг. И вот теперь девушки активно начали притворять план побега в жизнь. «О, светлая, зачем здесь такой вырез глубокий?» Марианна в ужасе смотрела на свою грудь. «Стыдно-то как!» «Не выдумывай, обычное платье. Сейчас в столице так все ходят», — пробормотала Алекс, затягивая потуже корсет. «А вот сюда прицепим шляпку с вуалью, и никто тебя не узнает». «Но лицо все равно видно», — Мари с сомнением рассматривала себя в маленькое зеркальце. «Глупость. Кто смотрит на лицо, когда есть такое декольте?» — засмеялась Алексия. «Все, пойдем. Я буду отвлекать, а ты смешайся с толпой». Мари безумно переживала, но на нее и правда никто не смотрел. Всеобщее внимание было на семье бургомейстра. Алексия идеально справлялась с поставленной задачей, и вскоре вся процессия вышла за монастырские ворота. На площади Марианна остановилась среди многочисленных зрителей и сделала вид, что очень заинтересована выступлением бродячих музыкантов. А вскоре и правда заслушалась. Воздух свободы опьянял не хуже молодого вина, и она чуть не упустила из виду семью Гилберг. В панике девушка попыталась выбраться из толпы и налетела на молодого человека с барочной лютней в руках. «Куда, красавица, торопишься?» Он подхватил ее под локоть и помог выйти на свободный от людей деревянный тротуар. «Опаздываю, милый господин». Мари наконец посмотрела в его лицо и невольно улыбнулась. Такая заразительная и открытая улыбка была у незнакомца. «Не смею задерживать. Удачи тебе и спасибо». И он быстро растворился среди людей на площади. Мари же немедленно поспешила к дому Алексы. «Какой приятный молодой человек!» — наивно думала она, пока не поняла, что этот славный парень срезал несколько драгоценных камней с рукава платья. Дальнейшие ее мысли были понятны только темной матери, и в приличном обществе так даже не думали. Марианна, как подруги предварительно и договорились, зашла в таверну и заняла небольшой столик у окна. Вскоре к ней присоединилась Алекса. Еле их убедила, даже клятвенно пообещала новых глупостей не творить, рассказывала девушка с хитрой ухмылкой, а потом показала зажатую в кулаке семейную печать. «Вот наш пропуск для портала». А мастер-ключ пришлось тащить у отца из кабинета. Он отпирает все низшие артефакты, поэтому должен и на твоем браслете сработать. Осталось добраться до портала, а двух девушек без сопровождения могут и не пропустить. Марина хмурилась. «А кто сказал, что мы без сопровождения?» Улыбкой Алексии можно было осветить самую темную ночь. «Смотри, я с охраной. Скажем портальщику, что отец отправил погулять. Печать есть, охрана есть, дочь бургомистра, я или где?» «Не может это быть так легко», — покачала головой Марианна. Но другого плана все равно не было, и, расплатившись за завтрак, девушки направились к зданию вокзала. План провалился сразу на входе. Без отца, мужа или брата не пропустили даже в двери. Пришлось отойти к городскому фонтану. «Может, наймем карету?» Мари терзала нитку на платье, что осталось одиночным свидетелем срезанного украшения. К большому сожалению, кареты не летают. Алекса от собственного бессилия пнула мелкий булыжник. «Нас быстро поймают и вернут, я уже пробовала». «Мы можем арендовать старшего брата». И, увидев ошеломленный взгляд подруги, пояснила: «Подставного. Наймем мошенника за деньги. На главной площади был как раз подходящий кандидат. Вот, камни срезал с платья, а я даже не заметила. Пойдем быстрее». Алексия покачнулась на эмоциональных качелях и опять излучала хорошее настроение. Барда и его компанию было неожиданно сложно найти, но поисковое заклинание Алексы на украденные с ее платья драгоценности сработало идеально. И вот он, лучезарно улыбаясь, сидит перед девушками и, забалтывая обеих, ловко освобождает Алексию от золотого браслета и тут же получает небольшой ожог. «И часто ты девушек невинных грабишь?» Елейным голоском уточнила Алекса, застегивая браслет обратно на руке, и погрозила пальчиком парню. «Вот как с таким работать?» Наигранно возмущенно она обернулась к Мари. «Мы ему работу непыльную и хорошо оплачиваемую предлагаем, а он грабит работодателя». «Это плата за нашу беседу», — поморщился и потер обожженную руку Плут. Вскоре все сошлись в цене. И, переодев старшего брата в приличный кафтан, компания выдвинулась на дело. В этот раз проблем на входе не было. «Вот видишь, голос мужчины всегда важнее», — гневно прошептала Алекса на ухо Мари. Почти на все вопросы контролера новый сообщник отвечал легко и непринужденно. Он врал свободно и не задумываясь, но когда услышал настоящую фамилию Алексии, скривился, как лимон укусил, и в глазах промелькнула видимая досада. Надо было больше цену ставить. Они уже стояли у магического портала, когда послышались вопли и грохот на входе. Это охранники наконец-то сообразили, что их сейчас лишат хорошей работы, а может и собственной головы. «Пора!» – одновременно закричали девушки и сделали шаг в портал. Уже обернувшись, увидели перекошенное в безмолвном крике лицо мага-портальщика и бешеный прыжок соучастника за ними. Круговорот вокруг постепенно сошел на нет, земля вернулась под ноги, и девушки оказались у крыльца магической академии. Тут же за их спинами раздались бранные эпитеты и метафоры, от которых покраснела бы даже темная. «Вы что натворили, полоумные девицы?» Парень резко растерял всю свою уверенность. «Все идет по плану», — Мари бросила на него уничижительный взгляд. «По нашему плану! А ты зачем за нами прыгнул?» «Они еще спрашивают». «Бедовые, как вы думаете, что мне будет за похищение дочки городского головы?» Парень был зол не на шутку. «Соврал бы. У тебя хорошо получается», — пожала плечами Марианна. «А это что за сарай?» — кивнул неудачливый мошенник на величественное здание перед ним. «Сам ты сарай», — обиделась только что самопохищенная дочь бургомистра. «Академия Мироу, вообще-то». После еще нескольких цветистых выражений про ненормальных девиц парень схватился за голову и, развернувшись, стремительно пошел в противоположную от входа сторону. А девушки, наоборот, поднялись на крыльцо. «У нас получилось». Алекса от избытка чувств крепко обняла Мари. «Еще вступительные испытания». Марианна с обоснованными сомнением и тревогой смотрела в ближайшее будущее. «А если узнают наши фамилии?» «Тсс!» никто не спросит, а мы и не скажем. Алексия в первый же день блестяще и убедительно продемонстрировала свои способности. Такого адского пожара приемная комиссия не ожидала, но доказательства дара были налицо, как и на стены, на пол и потолок. И даже исчезнувшие парты можно было бы использовать в качестве свидетелей, если сместив совок. Один из мастеров попытался выступить против, но его заткнули фактом, что такое молодое дарование нужно обучить в целях безопасности всего королевства. И Алекса стала студенткой первого курса общестихийного факультета. А вот у Марианны дела шли откровенно хуже. Она методично и последовательно проваливала все возможные испытания, и с каждым днем надежда остаться в академии таяла, как утренний туман. У нее изначально, как и у большинства населения страны, не было сильного дара стихий. Огонь, воздух, вода и земля не желали подчиняться. Алекс хотела помочь подруге, но от таких хитрецов академия была застрахована с незапамятных времен, и все многочисленные попытки заканчивались неудачно. Через 10 лун должен был начаться учебный год, тем самым закончилась бы свобода от монастыря и брака жизнь Марианны. Удивительно, но у ворот Академии еще не стояли ни настоятельница со взбешенными драконами, ни бургомистр с городским магистратом. Видимо, Академия защищала своих будущих студентов. Последние дни подруги много времени проводили в библиотеке, пытаясь найти способ существенно усилить какой-нибудь дар. И с каждым неудачным разом всякие специфические методы с рукой покойника или обнаженные танцы при полной луне уже казались менее пугающими и вызывали интерес. Прагматичная Алекса неоднократно предлагала свои особые варианты. «Можно подкупить сторожа или какого-нибудь мага? Давай найдем мастера помоложе и соблазним. Тогда легче устроиться на кухню или еще в какую прачечную». Мари перелистывала очередной фолиант. «А еще я прекрасно умею натирать пол, спасибо настоятельнице монастыря. Вот, смотри». В уставе Академии сказано, что каждый поступивший студент на любой из 5 факультетов имеет право на отдельную спальню. Давай тебя в моей комнате спрячем, а я буду приносить еду. Идеи Алексии неизбежно становились бредовья. А также выгуливать по ночам. Мари с безнадежной грустью посмотрела в окно. И, кстати, здесь 4 факультета. Точно. «Но странно, что тут написано 5». Алекса взъерошила копну волос и начала загибать пальцы. «Общестихийный – это раз. Боевой магии и артефактов 2 и 3, лекарская 4. Может, еще травники?» «Нет, они вместе с лекарями учатся. У них 1 факультет». Мари покачала головой. «Возможно, они раньше отдельно учились?» «Больших башен тоже ведь 5?» «Нет, ты путаешь. Их точно 4. С главного зала 4 лестницы. Это входы в башни. Я всюду неоднократно была». Тяжело вздохнула Мари. «Экзамены же везде пыталась сдать». «Я точно помню, что башен 5. Спорим? На что угодно». Алекса протянула ладонь подруге. «Легко?» Мари пожала протянутую руку. «На желание». «Идем проверять». Выйдя из библиотеки на улицу, девушки подняли головы. По бокам от главного атриума возвышались 4 башни. «Но я точно видела 5-ю башню!» Алекса потерла лоб. «Она отчетливо выделялась, такая утонченная была и выше всех остальных. Я еще подумала, что через стеклянную крышу можно звезды рассматривать». «Звезды? Ты ночью ходила на свидание с тем старшекурсником?» Мари улыбнулась безрассудству подруги. Учеба еще не началась, а она уже нарушает. «Ну да, решила собрать информацию о педагогах заранее», — отмахнулась Алекса. «Давай сегодня ночью лично проверим». Хоть прогулка после полуночи была явным несоблюдением правил, но терять было уже нечего. Подруги тихонько выбрались из жилого крыла в пустой сад и теперь с большим удивлением рассматривали пятую башню. «Пойдем в главный атриум, там в нее тоже должен быть проход», — Мари задумчиво рассматривала здание Академии. «Ночная башня, ночной вход. Звучит вполне логично», — согласилась Алексия и направилась к крыльцу. И вот от главного холла в четыре стороны поднимаются знакомые лестницы, ведущие в башни факультетов, а за фонтаном и правда появилась пятая. Ночью она ничем не отличается от остальных. Такие же ступени и перила лестницы, вывеска над входом. «Ничего не понятно. Это же высшая речь? Надо словарь найти». Сбоку прозвучал расстроенный голос Алексы. Лунного сияния было явно недостаточно, чтобы отчетливо разглядеть ее и все вокруг. «Можешь создать немного света? Я попробую прочи...» Не успела Мари завершить фразу, как рядом вспыхнул огонек, чуть не подпалив ей волосы. «Это башня видящих во мгле, если дословно. Получается, это предсказатели. Целый факультет гадалок?» «Я слышала, что на службе короля когда-то были маги, которые предсказывали будущее». Алекса сделала театральную паузу и проговорила, четко выделяя каждый слог. «По косточкам и крови. Поднимемся?» Марианна кивнула и решительно пошла вперед, но раздавшиеся тяжелые шаги у главного входа резко поменяли их планы. Подруги быстро погасили магический свет и прижались к стене. «Говорил же, что здесь пусто», — раздался высокий мужской голос. Его обладатель стоял у приоткрытой двери. «Никто в здравом рассудке не пойдет ночью к проклятому фонтану». «Есть правила, и надо их неуклонно соблюдать», — ответил ему молодой напарник. «Мало ли кого темное вынудит жизнью рискнуть». Через пару лучин они закрыли массивные двери, и как только шаги затихли, девушки кинулись к выходу. Раскрывать тайну в месте, куда даже дежурный караул не рискует заходить ночью, им совершенно перехотелось. Сообщницы быстро отправились в комнату. Последние дни перед поступлением Марианна почти жила в библиотеке. Она тщетно искала любую информацию о пятой башне и про предсказателей. Это стало целью. Почему-то ей казалось очень важным узнать про тайный факультет. А может быть, таким образом она отгоняла мысли о возможном возвращении в монастырь. Настал заключительный день работы экзаменационной комиссии. Алексия храбрилась, но покрасневшие глаза выдавали ее расстройство от скорого расставания с подругой. «Что сделать? Зачем?» Она уже несколько раз переспросила, но смысл от нее ускальзывал. «Просто сделай, пожалуйста, ради меня, потом все объясню». Мари сама была в ужасе от происходящего. И вот завершающая группа приступила к испытаниям. Среди них был оборотень, легко поступивший на боевика, будущий травник и два не совсем определившихся стихийных мага. Когда Марианна встала перед комиссией, то седовласый мастер раздраженно бросил довольно обидные слова. «Еще одна неудачная попытка. Вы очень упрямая девушка. Это, конечно, восхищает». Он поморщился и откровенно раздражает. «Вы просто отнимаете наше время». «В этот раз нет». Мари собрала все силы и проговорила ему, глядя в глаза. «Я поступаю на факультет предсказателей». Повисла гробовая тишина. Женщина в шляпе с пером отчетливо хмыкнула, а молодой преподаватель лекарского дела встрепенулся. Его явно позабавило это заявление. Глава комиссии устало произнес: «Предсказаний. И он закрыт уже несколько столетий. Больше нет ни одной пифии или оракула в нашем мире. Мы не можем вас проверять по исчезнувшей магии», — не выдержал крепко сбитый мужчина с короткой стрижкой, глава факультета боевиков. «Да и учить вас тоже некому. Хватит тратить наше время». «Но я могу доказать». Марианна судорожно цеплялась за свой единственный шанс. «Сейчас на поле произойдет случай». Она специально выделила последнее слово, ведь именно таким термином нередко назывались события будущего во всех прочитанных в библиотеке предсказаниях и пророчествах. Первым вскочил мастер по лекарству. Ему явно нравилась ситуация, и как только он оказался у окна, на улице поднялся шум и раздались крики. «Алекса не подвела», — подумала Мари, но улыбку подавила и сохранила видимое спокойствие. «Все нормально. Небольшая потасовка среди будущих первокурсников». Он вытянул руку в сторону комиссии, как бы успокаивая и не давая подойти к окну. Но Марианна сказала правду. «Считаю это бесспорным доказательством». «Не согласна с вами, мастер Тиан». Мастересса в зеленой шляпе сурово посмотрела на улыбающегося блондина. «Необходимо доказательство весомее». Марине растерялась и произнесла несколько строф по памяти. Это пророчество она читала сегодня утром. Боевик ругнулся и резко встал. «Это же какая-то ересь». «Согласен с Ирмой. Я про...» Не успел он договорить, как ректор поднял ладонь и остановил его на полуслове. «Марианна Вуд, вы официально поступили, но ваше обучение получится крайне необычным. Будьте к этому готовы». «С поступлением, единственная пифия», — подмигнул мастер Тиан, чем вызвал недовольный взгляд остальных коллег. «Пифия — магиня, обладающая способностью предсказывать и видеть будущее». Сердце Мари безумно билось. Ей казалось, что все это время ее тело было в тисках, и только сейчас они неожиданно исчезли, и можно дышать полной грудью. Опомнившись, она быстро опустилась в реверансе и горячо поблагодарила комиссию за оказанное доверие. Мари готова была плакать от радости. У нее получилось. Она наивно полагала, что это было самое сложное испытание, и дальше будет легче. Но будущее умеет удивлять, особенно ту, которая ничего не разглядела не только во мгле, но и перед собой.